тобой моя соседка, в одном учились классе все 10 лучших лет. Как сон промчалась школа, уже лежит в кармане студенческий билет. Случайно в нашем лифте мы повстречались взглядом, беду увидел я. Девчонка-наркоманка потухшими глазами смотрела на меня. Что ты сделала с собой, одноклассница? Тихо скажешь о тебе, какая разница? Мне ж в ладошках рукава платится. Что ты сделала с собой, одноклассница? А помнишь нашу школу, как ты у всех мальчишек любимицей была? Как на каток ходили, как в нас кидалась снегом шальная детвора. И кто бы мог подумать, что в полутемном лифте тебя увижу я. Девчонка-наркоманка потухшими глазами смотрела на меня. Что ты сделала с собой, одноклассница? Тихо скажешь о тебе, какая разница? Мне ж в ладошках рукава платится. Что ты сделала с собой, одноклассница? Ты сделала с собой, одноклассница? Тихо скажешь о тебе, какая разница? Мне ж в ладошках рукава платится. Что ты сделала с собой, одноклассница?